во время уже начинающегося заболевания мы будем готовить следующий раствор. На 200 граммов тепловатой воды, пол чайной ложечки соли, пол чайной ложечки соды и 1-2 капли йода. Будучи хорошо перемешанной, растворенной и взболтанной до состояния полной однородности, вышеуказанная жидкость способна творить чудеса, изгоняя наружу, с вашей помощью, конечно, всю мерзость, накопившуюся в носовых пазухах. Было бы прекрасно, если бы таким же раствором после очистки носа мы полоскали бы также и глотку. Акция эффектная и, главное, эффективная. Пойдем ниже и разберемся с тем, как мы чистим зубы. Опыт показывает, что в огромном числе случаев чистим их категорически неверно. Микротрещинки, в которых способны прятаться микробы, направлены сверху вниз. Большинство же людей чистит зубы слева направо. Естественно, это направление следует изменить. Щеткой следует массировать десны и зубы сверху вниз, и по передней их поверхности, и по тыловой, причем процедура эта не должна быть кратковременной. Если мы станем уделять ей не менее 2-3 минут, то добьемся не только чистоты в ротовой полости, но и прекрасно отмассированных десен, которым притечется во время этой процедуры кровь, позволяющая им нормально, полноценно функционировать. При этом недопустимо сползать щеткой вниз, обнажать тем самым шейки зубов. Я хотел бы обратить всеобщее внимание также и на то, что многие важные акупунктурные точки, в том числе активизирующие и наши важные внутренние органы, и нашу сексуальную мощь, находятся именно на деснах. Поэтому имеет прямой смысл серьезная, правильная работа с зубной щеткой не для пустой обрядности, а во имя чистоты, бодрости и возрастания нашего здоровья. Поскольку зубы – это очень серьезно, я хотел бы чуть-чуть коснуться такого момента, как гигиена пломб и коронок. Мне пришлось столкнуться как-то со случаем госпитализации человека с высокой температурой, со всеми признаками отравления и полной неопределенностью источника отравления. Тщательное биолоцирование показало, что накопление опасных ядов и выброс их в организм происходили из-под одной из коронок зуба, не подававшего никаких болевых сигналов ввиду полной и давней своей смерти. Не буду сейчас говорить о качестве работы того специалиста, который заложил в рот своему пациенту смертельно опасное оружие замедленного действия. Подчеркну главное. Наше постоянное внимание к санации ротовой полости есть профилактика множества заболеваний как всего пищеварительного тракта, так и всех других внутренних органов. Когда мы обращаемся по необходимости к очистке кишечника, то оказываемся перед достаточно сложной дилеммой. Противоречие заключается в том, что с одной стороны слежавшиеся, окаменевшие, многовековые завалы, омерзительная футеровка, покрывающая изнутри нежные ткани нашего толстого кишечника, препятствующая его нормальной жизнедеятельности чуть ли не на 99%, не может быть удалена иначе, как посредством мощных и многократных промываний, в наших бытовых условиях посредством клизм. С другой стороны, эти многократные промывания способны вынести прочь наружу не только все эти окаменевшие каловые массы, но и ту микрофлору, которая является необходимой для осуществления целого ряда жизненно важных для здоровья процессов. Получается, что и с этой убийственной внутренней грязью нельзя быть здоровым, но и вымывание ее чревато исчезновением той микрофлоры в толстом кишечнике, без которой тоже нельзя быть здоровым. Выход, очевидно, заключается в том, чтобы на первых порах все же решительно избавиться от ядовитых покрытий, шаг за шагом освобождаясь от них, а уж затем, после этих энергичных мер, переходить к периодическим очистительным процедурам кишечника, гораздо более поверхностным, неглубоким, быстродействующим, скажем прямо нежно профилактическим. Другого решения я не нахожу, так как микрофлора все же восстанавливается, а футыровка, если ее вовремя не убрать, приводит к совершенно катастрофическим последствиям, связанным с постоянным отравлением организма и катастрофической недостачей питательных веществ.